Глава четвертая. Я пытаюсь делегировать свое состояние, поделиться собственными страхами. Вдруг это слишком личное? Вдруг он подумает? Но что он может подумать? Я нажимаю «Отправить». Ответ приходит почти мгновенно. А вы? Вас кто-нибудь любит? Перед глазами возникает смеющееся лицо Ильи. Невидимые тиски сжимают грудь настолько сильно, что становится трудно дышать. «Нет», — шепчу я в пространство автобуса, — «больше нет». Но писать это не хочу. Не хочу выглядеть жалкой в глазах знакомого незнакомца. Пальцы сами набирают, пока пытаюсь выяснить это. Телефон замолкает. Я закрываю глаза, но образы продолжают кружиться передо мной. Илья за завтраком. Илья перед сном. Илья, который больше не мой. Через 3 часа автобус останавливается на заправке. Пассажиры подтягиваются, разминая затекшие мышцы, и выходят перекусить. «У меня нет лишних денег даже на чай». Остаюсь на месте, глядя, как другие направляются в кафе. «Вам что-нибудь нужно?» — спрашивает пожилая женщина с соседнего сиденья. Ее голос мягкий, с легкой хрипотцой. С трудом удается растянуть губы в улыбку. Качаю головой. «Нет, спасибо». «По осунувшемуся лицу вижу, что вы не ели с утра», — замечает она. И в добрых глазах читается не праздное любопытство, а искренняя забота. Я молчу, потому что, если открою рот, то расплачусь. Приготовленный мною пирог лопают люди, оставившие меня без всего. Она достает из сумки аккуратно завернутый бутерброд и протягивает мне. «Возьмите. У меня их несколько. Я все не съем». «Не могу». Начинаю я, но она перебивает. «Можете. Я вижу, что вам сейчас тяжело. Когда-то и мне помогли в такой ситуации. Я беру бутерброд. Хлеб мягкий, с сыром и ветчиной. Первый кусок застревает в горле. Но я заставляю себя проглотить. Спасибо. С трудом продавливаю через горло. Слова звучат хрипло. «Вам плохо?» Она смотрит на меня внимательно, как будто видит сквозь выстроенные защитные барьеры. «Немного», — признаюсь я, хотя немного — огромная ложь. Меня до сих пор колотит от несправедливости. «Муж?» Она задает вопрос мягко, без осуждения. Я киваю. Не в силах произнести это слово вслух. «Бросил?» «Да». Выдыхаю я. «Стервец!» — говорит она просто. В серых глазах вспыхивает огонек праведного гнева. Точно так же сказала бы мама. Неожиданно чувствую, как уголки губ сами собой поднимаются в улыбке. «Да». Соглашаюсь я. На добрых незнакомцев мне сегодня везет. «Куда едете?» — спрашивает она, разворачивая второй бутерброд. «К тете, в Нижний». «Далеко», — замечает она, откусывая хлеб. «Да», — вздыхаю я. Она смотрит в окно на проплывающие мимо поля, потом поворачивается ко мне. «Вам повезло». Я поднимаю на нее удивленный взгляд. «Почему?» — улыбка на испещренных мелкими морщинками губах. «Потому что вам есть куда уехать. У многих в такой ситуации даже этого нет». Я не отвечаю. Она права. Все познается в сравнении. В хаосе боли и предательства. Мне действительно повезло, что есть где преклонить голову. Ночью автобус въезжает в Нижний Новгород. Я выхожу на пустынную автостанцию. Холодный ночной воздух обжигает лицо. Тетя живет на другом конце города. Стою и смотрю на привокзальные часы. 3 ночи. Телефон в кармане вибрирует. Сообщение от Семена. «Вы доехали?» Я отвечаю. «Да, спасибо». Через несколько секунд приходит новое сообщение. «Если что, пишите. Этот номер теперь ваш». Я замираю, перечитывая слова несколько раз. «Что?» — шепчу я в ночную тишину. «Я купил новый. Этот оставлю вам. Там симка с хорошим балансом». Слезы снова подступают, горячие и неудержимые. Не думала, что такая мелочь, как человеческое участие, пробивает до глубины души. «Почему?» Пишу я, и мои пальцы дрожат. «Потому что вам сейчас тяжелее, чем мне». Я долго смотрю на экран, не зная, что ответить. В конце концов, пишу просто «спасибо». «Не за что. Держитесь».